Глава 6. В монастырском саду. В голубом свете ущербной луны туманными тенями стояли монастырские деревья с клоками снега на ветвях. Под старой яблоней, широко раскинувшей искривленные сучья, подпертые кольями, облокотился на копье монгольский нукер. Стоя по колено в снегу, он смотрел удивленным, недоумевающим взглядом на снежный сугроб. Там лежали два тела. Воин в кольчуге и молодая женщина в золотистой шелковой одежде, связанные за локти спина к спине. Голова воина была обнажена, и длинные черные кудри, обычные у молодых кипчаков, разметались по плечам. Воин что-то говорил. Женщина изредка со стоном отвечала. Нукер не понимал их шепота. Он вмешивался, стучал копьем. «Я скажу, что ты мой брат, и ты будешь освобожден. Джихангир даст тебе золото, коней и оденет тебя в шелка. Я не хочу быть только братом. Я счастлив умереть рядом с тобой. Я скажу Бату-хану, что ты моя Хурхэ. Ты этого не скажешь. Мы должны вырваться из этой беды и спастись. Ты поклянешься Аллахом, что я твоя сестра». Монгол поднял копье. «Байза, замолчите! Джихангир запретил вам говорить!» Стороживший нукер хорошо знал связанного воина. Это был смелый, ловкий юноша из передовой сотни, ездивший на отличном коне, любимец сотника Арабши. Что помутило его разум? Как он посмел поднять глаза на молодую жену Джихангира? Теперь ему придет скорый конец. Между старыми деревьями пробиралась стая больших монастырских собак. Передние подошли совсем близко и ждали, посматривая на лежащих, как на свою скорую добычу. Одна из собак подходила слишком смело. Нукер метнул копье и пробил ей спину. Собака с визгом бросилась в сторону, волоча копье. За ней умчались остальные. Монгол пошел через глубокий снег, подобрал копье и вернулся на свое место. Стукнула дверь на крыльце. Заскрипела калитка. Несколько человек шли по тропинке. Собаки снова подняли лай и бросились навстречу. Показались Субудай-Богатур, Рабша, Хаджи Рахим и три нукера. Хаджи Рахим нес зажженный резной фонарь из промасленного шелка. Он первый большими шагами поспешил к Юлдуз, склонился к ней и осветил тусклым светом фонаря ее страдальческое лицо. «Когда-то ты меня кормила. Ты приносила молоко и горячие лепешки и продлевала дни бедной жизни дервиша. Что ж ты теперь, маленькая Юлдуз-Хатун, потонула в урусутских снегах? Ты можешь стать добычей этих голодных псов. Скорей, скорее, очнись!» Хаджи Рахим поставил фонарь на снег и с трудом развязал обмерзшие веревки. Он помог приподняться полубесчувственной застывшей Юлдуз. Арабша завернул ее в собулью шубу. Развязанный мусук вскочил и подошел, шатаясь к Субудай-Богатуру, стоявшему неподвижно, расставив ноги, будто все, что происходило, его не касалось. «Чей ты сын? Скажи ясно!» — спросил Хаджи Рахим. «Вольного ветра!» — ответил мусук. «Кто эта женщина?» — продолжал Хаджи Рахим. «Знаешь ли ты ее?» Мусук молчал. Из шубы послышался слабый голос. «Это мой брат Мусук. Мы оба дети Назарки Резека из Сыгнака». «Все это верно», — сказал Хаджи Рахим. «Я узнаю обоих». «Довольно», — вмешался Субудай-Богатур. «Что говорит Хаджи Рахим, то всегда верно. В этом доме черных шаманов все потеряли разум. Воин Мусук, ты докажешь мне, какой ты сын ветра. Ты поедешь вперед на самую трудную разведку. Но, керы, отнесите Юлдуз-Хатун в ее покое». Из-за двери кельи, где помещался Джихангир, слышались странные крики и дикий всхлипывающий вой. У стены жались нукеры. «Что там случилось?» — спросил Субудай-Богатур. «Джихангир свирепствует. Он порубил мечом урусутских богов и зарезал двух друзей блюдолизов. Теперь он плачет». «Как плачет? Разве ты не слышишь?» Субудай подошел к двери. Оттуда раздавался вой то шакала, то гиены. «Не входи, он зарубит тебя!» Рапша внес Юлдуз в соседнюю келью и опустил на лежанку. Китаянка Илахэ стала ловко растирать ее. Субудай ждал возле двери. Снова послышался крик. «Какая казнь! А какое вероломство! А злодеи опять встали на моем пути! Они увидят, что я внук Чингисхана! Да, они это увидят!» Субудай-богатур, склонившись так, что его широкая спина стала совсем круглой, решительно отворил дверь и вошел в келью. Из-под стола торчали ноги зарубленных. На полу растекалась лужа крови. Батухан сидел на столе, скрестив ноги. Он держал на коленях кривой меч. Лицо его распухло. Глаза, красные и воспаленные, яростно уставились на Субудая. Тот выпрямился и посмотрел ему прямо в лицо. С большой лаской Субудай спросил: «О чем плачешь, Джахангир?» Батухан поднял меч над головой, точно раздумывая, кого бы ударить. Вдруг, повернувшись, стал бить по иконе святого Власия. Меч зазвенел, от иконы отлетали щепки. «За что ты наказываешь урусутского бога?» продолжал Субудай необычным для него мягким отеческим голосом. «Мне сказали, что этот бог с длинной бородой спасает несчастных и оберегает всякую скотину, а для меня он ничего не делает. Висит на стене и дерзко глядит на меня. Прочь, урусутские боги!» «Но что случилось? Никто ведь не погиб?» Батухан прищурился на Субудая пьяным мутным взглядом. «Не погиб, говоришь? А-а-а, ты тоже хочешь быть среди моих друзей? Мне не нужны друзья, мне нужны только верные слуги. Я не прощу коварства. Вон торчат ноги двух бывших друзей, я затолкал их в угол. Они осмелились распоряжаться моим именем. Попробовали бы они это сделать при Чингисхане. О, в этом доме черные злые ангоны выползают из щелей и делают людей безумными!» Субудай оставался спокойным. Батухан соскочил на пол и потащил Субудая за рукав. «Идем, я покажу тебе, что они наделали. Иди за мной!» «Хаджи Рахим, ты тоже иди с нами. Где твой фонарь? Зажги его!» Батухан быстро пошел вперед. Все последовали за ним. Он спустился в сад. «Там нет никого», — сказал Субудай. «Ты обманываешь меня?» Батухан направился к развесистой яблоне, остановился, посмотрел кругом, свистнул, сказал «Тсе-дзе» и поспешил дальше. Монголы вышли через калитку в тихий монастырский двор, где протянулись сарай и конюшни. «Хаджи Рахим, свети здесь!» На снегу, вытянув ноги, лежал вороной конь. Он приподнял голову и выпуклыми умными глазами посмотрел на Батухана. Голова его снова упала, и ноги, белые до коленей, забили по снегу. «Кто-то заколдовал коня. Злые мангусы или черные шаманы урусутов, или добрые друзья. Они завидовали. Они не хотели, чтобы я на нем догнал и зарубил каназа Гюрга. Скажи, вороной, кто погубил тебя?» Конь с человеческим стоном изогнул шею и стал лизать кровавую рану в боку. «Хаджи Рахим, ты умеешь разговаривать со звездами? Выслушай коня. Узнай, кто убил моего скакуна!» Хаджи Рахим осветил фонарем место, которое лизал конь. Хаджи Рахим положил руку на больной бок, ощупал и надавил. «Здесь опухоль. Выходит, кровь и гной. Вот отчего конь умирает». И факих вытащил из раны тонкое железное острие. Батухан склонился к тусклому фонарю. «Это женская шпилька для волос», — сказал позади чей-то уверенный голос. «Нет, это не женская шпилька», — ответил Субудай-богатур, рассматривая острие. «Женщины убивают шпилькой своего господина, когда он спит, но никогда не убьют его коня. Это сделали добрые друзья. Я говорил тебе, не заводи поддакивающих блюдолизов, а держи около себя только верных слуг. Это обломок кинжала. Конь вытянулся, забил ногами. Батухан присел перед ним на корточках. «Не придется тебе, вороной, въезжать в захваченный пылающий город. Ты верно служил мне, но коротка была твоя жизнь. А-а-а!» Батухан завыл, вскочил и бегом направился назад через сад и крыльцо. Все поспешили за ним. Около двери своей кельи Батухан остановился и обвел мутным взглядом, точно кого-то разыскивая. Он вошел, взял глиняный кувшин с вином и покосился на Субудая. «А кто там? Рядом?» «Пойди и посмотри». Батухан с кувшином в руках прошел в соседнюю келью. На лежанке, освещенной поставцом с горящей лучиной, лежала Юлдуз-Хатун. Она посмотрела на подходившего Батухана скорбными глазами и натянула себе на голову собулью шубу. «Она здорова?» — спросил Батухан. «Юлдуз-Хатун здорова и ни на кого не жалуется», — отвечала китаянка Илахэ. Батухан повернулся к Субудай-Богатуру. «Это ты сделал? Ты спас ее?» «Да, я. Ты один меня понимаешь. Ты мой верный слуга. Я не давал приказа ее казнить. Это сделали от моего имени мои друзья». Он припал губами к кувшину и стал пить вино, которое стекало ему на грудь. Он покачнулся, опустился и растянулся на полу. Субудай-Богатур осторожно отобрал глиняный кувшин и тихо вышел. «С рассветом мы выступаем», — сказал Субудай, ожидавшим нукерам. «Предстоит далекий и очень быстрый переход. Будьте все наготове. Я приказал позвать юрт-джи. Где они?» «Они ждут тебя, непобедимый».